Глава 10. Истинные миры Плеяд и их жалкие подобия. Если бы мэтр Абревиль хоть сколько-нибудь верил в разумность своей случайной невесты, то в ответ на ее взволнованные расспросы он мог бы рассказать, что миры Плеяд, о которых он уже упоминал, многочисленны и разнообразны. Что истинных из них всего 7, а остальное бесчисленное множество именуется туманностью. Что в 7 истинных мирах полным-полно магии, а в мирах туманности, также именуемых блеклыми мирами, волшебства совсем немного. Также мэтр Мимулус, как человек-ученый, мог бы вкратце описать красоты 7 истинных миров и назвать их по именам. Город, где родился и вырос сам мэтр Абревиль, лесной край, равнинные просторы, озерная гладь, горный удел, пустынный дол, а также весьма неприятные и малонаселенные болотные топи. Согласно учебникам, по которым обучался Мимулус, каждый из истинных миров был окружен бесчисленным количеством миров-спутников, в какой-то степени отражающих величие несравненного исходника. В некоторых из них магии содержалось чуть больше, в некоторых чуть меньше, а бывали настолько невзрачные миры-спутники, что о магии в них и вовсе не слыхали. Образованные люди относились к таким мирам с презрением и нередко называли задворками великих Плеяд, куда жителю истинных миров и ступить-то стыдно. Но у изобилия магии имелись свои недостатки, равно как и у блеклых миров свои преимущества, хоть говорить о них в приличном чародейском обществе было не принято. Мэтру Абревилю с большим трудом далось бы признание в том, что чародей, лишившийся лицензии, лишался и способности управлять чистой, беспримесной магией истинного мира. Но он не собирался пока что в этом признаваться, полагая, что ума Джуб не хватит, чтобы во всем этом разобраться. Рассказывать о том, что маги без лицензии, проворачивающие свои темные делишки, обычно прячутся в туманности и обходятся той малостью волшебства, которая в ней содержится, он тоже не собирался. От этого признания было рукой подать до неприятной истины. Добропорядочный мэтр Абревиль, еще недавно собиравшийся стать магистром чародейского права, в одночасье превратился в мага-жулика, презренного фальшиво-волшебника. А ведь еще недавно Мимулус не подал бы руки подобному отщепенцу и счел бы себя опозоренным знакомством с настолько гнусным отребием. Но, увы, путешествовать по мирам мэтру Абревилю теперь следовало кружным путем, по самым дальним закоулкам и трущобам Плеяд, как это делают все фальшиво-волшебники. И в этом Мимулус убедился, едва только попытался совершить привычный ему переход. Однако осознаваться в своих слабостях и ошибках человеку, которого считаешь во всех отношениях ниже себя, а Джуб появилась на свет в одном из блеклых миров туманности, служила при портовой гостинице и, вдобавок ко всему, была женщиной, ужасно унизительно. Нельзя сказать, что мэтр Абревиль пытался попросту отмолчаться. Джуб не казалась ему смышленной или способной к обучению. Но себя-то он считал просвещенным, образованным человеком. А просвещенные люди обязаны время от времени рассказывать дикарям, как на самом деле устроена Вселенная. Но едва только он заикнулся про истинные миры и их жалкие подобия, миры туманности, как столкнулся с самой черной неблагодарностью. «Что значит блеклые миры?» — возмутилась Джуб, совершенно невежливо перебив объяснение. «И мой мир выходит такой же? С чего бы это он был хуже каких-нибудь еще?» «С того, что он как бледный оттиск настоящего мира», — старательно отвечал ей Мимулус, искренне не понимая, чем она обижена. «Посредственность, как она есть. В нем нет магии и нет ничего выдающегося. Вам ли не знать?» «И чем же миры, которые вы называете настоящими, лучше моего?» «Вы что-то говорили про лесной край, поля, озера и болота. Разве этого нет в околицах Силенсии или чуть дальше?» «В нашей гостинице останавливалось немало путешественников, и уж чего они только не рассказывали. Хоть они не покидали пределы нашего мира, но повидали и горы, и пустыни, — горячилась Джуб. «Ох, все жители туманности совершенно одинаковы», — пробормотал Мимулус со страдальческим видом. «Защищают свои никчемные миры, не видав ничего другого. Скажите-ка, ведь путешественники, с которыми вы говорили, рассказывали, как перешли через горы, переплыли озеро, нашли за горами пустыню, а за пустыней леса?» Джуб, подумав, кивнула, явно не понимая, к чему ведет мэтр Абревиль, но, тем не менее, собираясь спорить с каждым его словом. «Вот!» — победно воскликнул Мимулус. «Что и требовалось доказать. Все ваши леса, озера, поля крошечны и подвластны человеку. У них есть границы, которые только по меркам вам подобных считаются далекими или близкими. И люди рано или поздно добираются до края, чтобы узнать, где заканчивается одно и начинается другое. А затем провозглашают себя великими первооткрывателями. Что ж, чем больше новых земель они откроют, назвав своим именем гору или ручей, тем теснее и скучнее станет ваш мир. Вскоре ничего неизведанного в нем не останется, и потомки нынешних путешественников будут ходить по следам своих предшественников, убеждаясь в том, что ничего нового им больше не увидеть. В то время как в истинных мирах нет пределов лесам в лесном краю и бескрайние озера в озерной глади, ни один путешественник никогда не достигнет пределов пустынного дола, и никто никогда не узнает, где заканчиваются скалы горного удела. Будучи ребенком, вы наверняка играли в грязи, как это заведено у вашего сословия, где-нибудь на заднем дворе. Разве вы не копали там канавки, воображая, что прокладываете путь для рек? Не строили из камешков кучи, изображающие горы? Так вот, смиритесь. Все, что существует в вашем мире, известное вам и неизвестное, всего лишь детские поделки в сравнении с величием семи истинных миров. Все то время, что он говорил, Джуб то и дело открывала рот, чтобы возразить. Но когда Мимулус закончил, не нашла, что сказать, и от досады покраснела. Мэтр Абревиль, довольный тем, что увел свои рассуждения в сторону и избежал расспросов о путешествиях между мирами, тоже порозовел. Но от радости, которой примешивалась гордость за столь отлично сказанную речь. «Говорю же, все это слишком сложно для вашего ума», — прибавил он, забыв об осмотрительности. «Для вашего выходит тоже, раз мы очутились не там, где вы рассчитывали», — тут же возразила Джуб, соображавшая все же чуть быстрее, чем казалось мэтру Абревилю. «Несносная девчонка цепляется к каждому слову», — пробурчал Мимулус, застигнутый врасплох, а затем, повысив голос, едва ли не выкрикнул. «И это целиком и полностью ваша вина. Кто сломал печать? Кто выпустил проклятие на свободу? Чью оплошность мне пришлось исправлять? Из-за вашей глупости мне пришлось нарушить уйму магических законов. И, конечно же, я тут же лишился лицензии. Не приведи высшие силы, об этом узнает моя семья. Я понятия не имею, как оправдаться перед матушкой. Позволят ли мне продолжить обучение? Примут ли хоть в одном приличном доме Росиндаля? Ох, как же все это плохо, как отвратительно!» И он с неподдельным отчаянием спрятал лицо в ладонях, тихо и чуть пискляво повторяя: «Ужасный мир, ужасное путешествие, какое унижение, какой позор!» Джуб недаром считалась в родных краях девушкой добросердечной. Хоть Мимулус ей вовсе не нравился, к его горю она постаралась проявить уважение и терпеливо молчала, ожидая, пока безутешный волшебник без лицензии возьмет себя в руки. «Не стоит вам так убиваться», — сказала она в конце концов. «Не так уж плох мир, где мы очутились. Посмотрите, как прекрасно это цветущее поле за окнами, как мило обставлена эта повозка». Слова эти подействовали на мэтра Мимулуса куда сильнее, чем можно было ожидать. Он немедленно прекратил причитать, распрямился и посмотрел на Джуб так пристально и безумно, что ей стало не по себе. «Погодите-ка», — медленно произнес он, нервно барабаня пальцами. «Вы хотите сказать, что увидите за окном цветущее поле?» «Ну, а что же?» — удивилась Джуб. «А повозка?» «Наряднее я не видела. Какие чудесные рисунки повсюду, какие разноцветные стекла. И птички в клетке щебечут так весело», — с воодушевлением перечисляла Джуб, надеясь, что тем самым поможет мэтру Мимулусу воспрянуть духом. Но вместо того, чтобы оглянуться по сторонам, улыбнуться и согласиться с нею, волшебник застонал так пронзительно и громко, словно у него заболели разом все зубы. «Что с вами?» — испугалась Джуб. «Что со мной? Со мной? Да со мной-то все в порядке, не считая того, что я вляпался в скверное приключение!» — вскричал мэтр Абревиль, бешено вращая глазами. «А вот с вами все куда хуже, чем я мог вообразить!»